9. «Сумасброд он, конечно, редкий», — заявил Алек. Граф Фольгер задумчиво барабанил по столешнице пальцами, все так же не сводя глаз с Бовреля. Доктор Барлоу по окончании встречи отдала зверка Алеку, а он даже не стал тратить время на то, чтобы отнести его к себе в каюту, настолько чрезвычайной казалась новость. Теперь вот Фольгер и зверок пялились друг на друга, состязание, доставляющее Бовреля, судя по всему, немалое удовольствие. Алекс снял тварюшку с плеча и поместил на пол. «Мистер Тесла говорит, что проделал все это из лаборатории в Америке», — сказал он, подойдя к окну каюты, активизировав какой-то прибор. 6 лет назад. «В 1908-м?» — спросил Фольгер, не отводя глаз от зверка. «И все это время дожидался, чтобы поведать об этом миру?» «Русские отказывали жученому-жестянщику во въезде на территорию своей страны», — ответил Алек, «до тех пор, пока он не перешел на их сторону». Пока что он лишен был возможности изучить эффект напрямую. Теперь же он своими глазами увидел, на что способно его оружие, и заявляет о своем намерении обнародовать свое изобретение. Фордер наконец отвел от Бовреля взгляд. Так зачем было испытывать оружие на месте, которое он не мог посетить? Мистер Тесла говорит, это была случайность, что-то вроде осечки. Он лишь хотел устроить некий фейерверк, но не догадывался, насколько мощным окажется этот его Голиаф. Алек нахмурился. «Но вы-то, понятно, ничему этому не верите?» Фольгер обернулся и уставился в окно. Под Левиафаном проплывала зона, где разрушение выглядело уже не столь явным и повалены были лишь деревья помоложе и послабее. Хотя последствия чудовищного взрыва ощущались и здесь. «У вас есть какое-нибудь другое объяснение тому, что здесь произошло?» Алек, медленно вздохнув, подтянул к себе стул и сел. «Конечно нет. Голиаф!» сказал тихонько Бовриль. Граф Фольгер удостоил тварюшку неодобрительным взглядом. «А что думают дарвинисты?» Алек пожал плечами. «Суждения мистера Теслы теперь они не оспаривают. Во всяком случае, в глаза. Они довольны уже тем, что он принял их в сторону». «Еще бы. Этот субъект, если и рехнулся, то все равно еще может козырнуть перед ними парой фокусов. А уж если говорит правду, то, глядишь, он и впрямь способен положить конец войне мановением руки». Алекс снова посмотрел в окно. Невиданный размер этого лесоповала, а также то, что Фольгер не принял абсурдное, казалось бы, заявление Теслы в штыки и даже не поднял его на смех, вызывало смутное чувство тревоги. «Мне кажется, это недалеко от истины. Вы представляете себе после такого взрыва, скажем, Берлин?» «Нет, не Берлин», — возразил Фольгер. «В смысле?» «Тесла серб», — заметил граф. «И на его родину напал не Германия, а наша страна». Бремя войны надавило на плечи с новой силой. «Вы хотите сказать, что вина в этом лежит на моей семье? Я-то как раз не хочу. А вот Тесла, не исключено, считает именно так. Если это его оружие в самом деле настолько разрушительно, и он пустит его в ход, то от вены останутся одни обломки». Алек почувствовал, как пустота заполняет душу, вытесняя все другие эмоции. Нечто подобное он испытывал, узнав о гибели своих родителей. Только сейчас все было, пожалуй, еще серьезней. «Да ну, бросьте. Никто не посмеет использовать такое оружие против мирного города». «В войне не бывает ограничений», — произнес Фольгер, пристально глядя в окно. Тут Алику вспомнился живой летун, скормленный Теслой бойцовым медведем ради завершения эксперимента. Такой человек, похоже, не остановится ни перед чем. «Обломки», — шепотом повторил Бовриль. Фольгер еще раз искоса посмотрел на тварюшку, после чего повернулся к Алику. «Быть может, принц, это и есть ваш шанс послужить вашему народу, да еще так, как способен редко какой монарх». «Конечно», — Алекс сел, держась прямо. «Мы убедим его, что Австрия не является ему врагом, ведь он читал обо мне в газетах и должен понимать, что я тоже стремлюсь к миру». «Это было бы наилучшим выходом», — подытожил Фольгер. «Но мы должны удостовериться в его намерениях, прежде чем он ускользнет с этого корабля». «Он ускользнет?» «Я не думаю, что мы сумеем убедить капитана взять его под арест». «Я не об аресте», — граф Фольгер подался вперед, опершись на расстеленную по столешнице карту Сибири. «Как близко мы находились от него на том вашем собрании, и как близко от этого человека сумеет оказаться один из нас в последующие дни», — Олег недоуменно моргнул. «Граф, не предполагаете же вы насилие?» «Предполагаю я, мой юный принц, естественно, то, что этот человек представляет собой опасность для вашего народа. Что, если он подумает отомстить за то, что Австрия совершила с его отчизной?» «Хм, «Снова месть?» – процедил Алек. «В Вене проживает 2 миллиона ваших подданных, и вы не поднимете руку ради их спасения?» Алек сидел и не знал, что сказать. «Да, действительно. С полчаса назад он стоял так близко от знаменитого изобретателя, что мог запросто всадить в него нож. Но сама эта мысль казалась неслыханным варварством. Он считает, что Голиаф способен остановить войну», – нашелся наконец Алек. «Этот человек желает мира». «Все мы его желаем, каждый по-своему», – заметил граф Фольгер. «Вообще, существует много способов остановить войну, и некоторые из них более мирные, чем другие». В дверь постучали. «Мистер Шарп», – сказал Боррель и тихонько хихикнул. «Заходи, Дилан», – подал голос Алек. «Слух у этих лори настолько совершенный, что они способны различать людей по шагам, по стуку и даже по тому, с каким звуком они вынимают кортик или сабрю из ножен». Дверь открылась, и в каюту зашел Дилан, обменявшись на входе с Фольгером холодным взглядом. «Я так и знал, Алек, что застану тебя здесь. Как прошла встреча?» «Сведение и тьма», — Алек скользь посмотрел на Фольгера. «Я тебе все расскажу, только...» «Я сейчас, пожалуй, лучше немного посплю», — сказал Дилан. «А то всю ночь на ногах. Да еще эта вылазка с медведями, пока ты дремал». Алек кивнул. «Тогда Боврель побудет у меня». «Ладно, только ты сейчас тоже приляг», — сказал Дилан. «Ученая леди просила, чтобы мы нынче пошастали-повыясняли, что там на уме у мистера Теслы». «Пошастали», — мгновенно оценил словцо Боврель. «Прекрасная мысль», — одобрил Алек. «А то еще неизвестно, что он занес на борт». «Ну, так увидимся, как стемнеет», — Дилан едва заметно кивнул Фольгеру. «Ваша графская?» Вильдграф в ответ тоже кивнул. Как только закрылась дверь, Боврель чуть заметно поежился. «У вас двоих что, произошла какая-то размолвка?» — задал вопрос Алек. «Размолвка?» — Фольгер хмыкнул. «По-моему, нас изначально нельзя было назвать друзьями». «Изначально? Значит, вы действительно в ссоре». Алек сухо усмехнулся. «Так что же произошло? Дилан начал брать вверх в ваших занятиях по фехтованию?» Вместо ответа ландграф поднялся из-за стола и стал расхаживать по помещению. Алек уже не улыбался. Он вспомнил тему их прерванного разговора. Но заговорив, наконец, Фольгер резко сменил тему. «Алек, насколько для вас важен этот паренек?» «Мне кажется, граф, еще минуту назад вы предлагали мне план хладнокровного убийства. А теперь вдруг переключились на Дилана?» «Вы уклоняетесь от ответа на мой вопрос?» «Нет, от чего же?» – Алек пожал плечами. «Мне кажется, Дилан прекрасный солдат и друг. Я бы добавил, еще и хороший союзник. Ведь это он помог мне попасть на ту сегодняшнюю встречу. Без него мы тут с вами бы сидели и не имели ни малейшего представления о том, что происходит на этом корабле». «Союзник, значит». Фольгер снова сел, опустив взгляд на расстеленную по столу карту. «Что ж, пусть так. Значит, Тесла утверждает, что может выпалить из этого своего оружия по любой точке земного шара? Что-то я сегодня, граф, не поспеваю за ходом ваших мыслей. Хотя да, он утверждает, что способен поражать цели на любом расстоянии. Но откуда у него такая уверенность, если тот первый эпизод произошел, по сути, случайно?» Алекс вздохнул, пытаясь мысленно вернуться к встрече. Тесла распространялся насчет этого достаточно подробно. Несмотря на разглагольствование о тайне, хранитель секретов из ученого был никудышный. Он работал над этой проблемой 6 лет, с той самой случайной осечки. Из газет он знал, что в сибирской глуши что-то произошло, нечто чрезвычайное. И вот теперь, вымерив точный эпицентр взрыва, он может, соответственно, откорректировать свои расчеты. Фольгер кивнул. «Стало быть, устройство, которое вы собрали вместе с Клопом, предназначается для поиска эпицентра взрыва? С чего вы взяли?» «Вообще-то Клоп говорил, что это металлический детектор». «А когда приземляется снаряд, то разве после него не остается следов металла?» «Да нет, здесь речь идет совсем о другом». Алек напрягся, пытаясь вспомнить, как изобретатель характеризовал свое детище. «Голиаф! Это что-то вроде пушки Теслы. Точнее, он соотносится с земным магнитным полем. Через атмосферу он способен накапливать и делать выброс планетарной энергии буквально по всему свету. Что-то вроде северного сияния, только в миллионы раз мощнее. Как он это описывал, в момент подобного выхлопа воспламеняется сам воздух». «Я вижу», — подавленно вздохнул Фольгер. «Точнее, наоборот, не вижу в упор. Безумие какое-то, в чистом виде». «Кто бы спорил», — согласился Алек, невольно при этом расслабляясь. «Все-таки убивать ученого сумасброда лишь для того, чтобы пресечь поток его воображения, затея сама по себе абсурдная. Я спрошу у Клопа, какого он об этом мнения. Да и доктор Барлоу имеет на этот счет свои соображения. В этом сомнения нет. Сомнения нет, глубокомысленно согласился Боврель. И это все, на что способна эта диковина? Махнул рукой на зверка граф. Повторять слова наобум? Наобум, словно подтвердил Боврель, хихикнув. Алик нагнулся погладить мех, сидящий на полу тварюшки. Я тоже так поначалу считал. Хотя доктор Барлоу полагает, что этот зверок очень даже... Тут он вернул мудреное словцо. Прозорливо проницательный. И временами действительно выдает толковые предложения. Ну да, буркнул Фольгер. Даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают правильное время. Хотя ясно как день, что эти существа были всего лишь поводом для догляда по Стамбулу и его окрестностям. Настоящей же целью дарвинистов было не иначе, как запустить в пролив своего бегемота. Алик поднял зверюшку себе на плечо. Помнится, в Стамбуле он и сам так думал. Но теперь помнилось и то, как нынче под утро в грузовом трюме Боврель позаимствовал у ученой леди медальон с тем, чтобы показать принцип работы загадочного устройства. А это, извините, уже не наобум. Впрочем, говорить это вслух Алик не стал. К чему озадачивать Виглерова еще сильнее? «Устройство Голиафа я, вероятно, не вполне понимаю», — сказал он вместо этого. «Но еще менее я понимаю, зачем дарвинисты плодят этих своих фабрикатов». «А вот это и впрямь прозорливо сказано», — одобрил Фольгер. «Вот на этом и стойте. Вы наследник австрийского трона, а не какой-нибудь там смотритель за осада. Я еще поговорю обо всем этом с Клоппом. А пока, думаю, вам имеет смысл внять совету Дилана и поспать до вечера». Алик вопросительно выгнул бровь. «Ага, значит, вы все-таки не возражаете против моего шастания с простолюдином? Если то, о чем говорит Тесла, правда, то вашей империи грозит огромная опасность, а потому ваш долг разузнать все, что только возможно». Граф Фольгер поднял на своего воспитанника глаза, полные истовости и одновременно почтительного смирения. «И кроме того, ваше изновельможное высочество, иногда шастание в темноте может оказаться до нельзя просвещающим». Направляясь обратно в каюту, Алик вновь ощутил последствия прошлой бессонной ночи. Верный Лори крепко сидел у него на плече, а в голове бессвязно кружили мысли. Картина палого леса под кораблем, опасение, что ученый-безумец может погубить Австро-Венгерскую империю, жутковатая возможность того, что для ее спасения ему, Алику, придется, как какому-нибудь головорезу, взяться за нож. Уже упав на койку, он ощутил под собой газету Фольгера и, вынув ее, машинально взялся читать статью о своем друге. Фольгер сегодня был такой странный. Постоянно шарахался от одной темы к другой, от оружия Теслы к Дилану. О чем-то они между собой поздорили. Хотя о чем именно? Алик разглядывал фотографию Дилана, висящего на хободе неустрашимого. Вильдграф, разумеется, этот репортаж тоже читал. Все газеты, что приносила ему доктор Барлоу, он прочитывал от корки до корки. «Видимо, Фольгер, вы знаете что-то такое? Чего вам знать не следует? Разве не так?» — сказал Алик негромко. «Потому-то вы с Диланом нынче на ножах». «На ножах», — повторил задумчиво Боврель, прежде чем сползти с плеча Алика на кровать. Алик поглядел на зверка, словно вспоминая то, что происходило в грузовом отсеке. Тварюшка всю ночь просидел на плече у Клоппа, исправно случая, пробуя на вкус такие слова, как магнетизм, электрика и прочее. А затем вот так запросто стекнула с доктора Барлоу ожерелье и продемонстрировала принцип работы того странного устройства. Вот как работает проницательность этого создания. Вначале оно слушает, вникает, а затем раз, и выдает все в стройной системной совокупности. Надо же, как занятно. Алик перелистнул газету обратно на первую страницу и начал читать вслух. Время от времени Боврель рядом подавал голосок, радостно повторяя новые для него слова, что-то усваивая. Отвага определенно течет в его жилах, ведь он и сам племянник бестрепетного воздухоплавателя, некоего Артемиса Шарпа, всего несколько лет назад погибшего при трагическом пожаре аэростата. Шарп-старший был посмертно представлен к награде. Кресту воздушной доблести за спасение своей дочери Дерин от беспощадного пламени разрушительного пожара. Алик сел. Сон как рукой сняло. «Что? Дочери Дерин?» «Тоже мне репортеры», — сказал он со вздохом. «Удивительно, как эти писаки проверяют элементарные, казалось бы, факты. Скажем, он сам несколько раз объяснял Малоне, что Фердинанд – это второе или среднее имя его, Алика, отца. Так нет же, надо было в нескольких местах указать на него, как на Александра Фердинанда. Как будто это была его фамилия». «Своей дочери Дерин», – повторил Боврель. Однако что это за безалаберность? Поменять юношу на девушку? И откуда взялось это нетипичное, в общем-то, имя Дерин? Быть может, Малона специально указала из родни Дилана кого-то не того, чтобы скрыть факт поступления в воздушный флот сразу двух братьев? Но Дилан сам рассказал, что это все неправда, ведь так? Получается, эта самая Дерин имеет некое отношение к тому истинному семейному секрету, который так упорно не желает разглашать Дилан. У Алика отчего-то закружилась голова. Подумалось, а не отбросит ли эту газету к чертям и заснуть, обо всем забыв из уважения к желаниям Дилана? Да, надо бы заснуть, но вместо этого он прочел еще абзац. По следам этого трагического происшествия лондонский Daily Telegraph писал: «И когда пламя с ревом объяло купол аэростата, отец сбросил дочь в крохотной гондоле и, спасая ей жизнь, таким образом предрешил свою участь. Как славно и достойно, что в рядах наших братьев по ту сторону Атлантики есть такие храбрецы, как Шарп, беззаветно служащий в воздушном флоте во время этой ужасной войны». «Предрешил свою участь», – печально повторил Боврель. Алик кивнул. «Значит, ошибку 2 года назад допустила британская газета, а Малон ее просто скопировал. Вот оно что, тогда все понятно. Но как Daily Telegraph мог сделать такую нелепую ошибку?» Тут Алик похолодел. «А что, если на самом деле это была Дерин, а Дилан во всем просто наврал? Наблюдал за происшествием со стороны, а затем поставил себя на место сестры». От такой непростительной по нелепости мысли Алик прикусил губу. Кому взбредет в голову приукрашивать рассказ о смерти собственного отца? Нет, это просто ошибка. Но тогда почему Дилан солгал в воздушной службе о том, кем был его отец? Странное, подобное глухой панике ощущение. Видимо, сказывается утомление. А еще это вздорная, странная ошибка болтуна-репортера. Но как тогда можно верить вообще всему, что читаешь, когда газеты способны так извращать реальность? Ощущение подчас такое, будто весь мир зиждется на лжи. Он лег, заставив себя закрыть глаза и умеряя гулко стучащее сердце. Какая в сущности разница, как произошла та трагедия несколько лет назад? Кому теперь до этого дело? Дилан видел гибель своего отца, и сердце его из-за этого по-прежнему не на месте. Это можно сказать с уверенностью. Может, парень сам точно не знает, что именно произошло в тот ужасный день. Тянулись долгие минуты, но сон не шел. Наконец Алик открыл глаза и поглядел на Бовреля. «Ну вот, дружок, теперь у тебя все факты». Зверок лишь пристально смотрел и хранил молчание. Алик подождал немного и тяжело вздохнул. «Видно, ты мне в этом деле не помощник. И правда, куда уж тебе». Он скинул ботинки и вновь закрыл глаза. Голова по-прежнему шла кругом. Так хотелось забыться, просто отдохнуть перед пресловутым ночным шастанием. Но сон никак не шел в тяжелую от бессонницы голову. Затем в голове подобрался Боврель, ища себе тепло и защиту от поддувающего сквозь раму сквозняка. «Мистер Дерин Шарп», – прошептал он Алику на ухо.